Глава третья. Водители двух следующих грузовиков не были богами дождя, но поступили точно так же. Пришелец побрел, или вернее, повлекся по грязи вперед, туда, где дорога снова шла в гору, и коварная лужа кончалась. Мало-помалу дождь стал ослабевать. Из-за туч ненадолго выглянула луна. Мимо проехал Рено. Его водитель, как безумный, подавал замысловатые сигналы еле переставляющему ноги пришельцу с единственной целью показать, что в другое время был бы несказанно рад подвести беднягу, но вот сейчас нет никакой возможности, потому что он, водитель, едет вовсе в противоположную нужной путнику сторону. Как он, интересно, догадался, какая сторона противоположная. И он уверен, что путешественник его поймет и извинит. Закончив сигналить, водитель бодро поднял вверх большой палец, словно выражая свою зависть к умирающему от переохлаждения и переувлажнения вольному страннику и обещая в следующий раз непременно его подвести. Путешественник поплелся дальше. Появился Фиат и повел себя точно так же, как и Рено. По встречной полосе промчался Макси, подмигнув медлительному путнику фарами. Кто знает, что это означало? То ли привет, то ли извини, нам не по пути, то ли, надо же, кто-то под дождем стоит, ну рехнулся. Судя по надписи, на зеленой полоске, что над ветровым стеклом, таинственный сигнал подали Стив и Королла. Гроза окончательно утихомирилась, и охрипший гром ворчал теперь где-то за дальними холмами, будто человек, который толдычит, а кроме того, через 20 минут после того, как признал себя побежденным в споре. Воздух становился прозрачнее. Ночь выдалась холодной. Звук в этой холодной прозрачной тьме распространялся неплохо. Одинокий пришелец, лязгая зубами, вышел к перекрестку, где от шоссе в левую сторону ответвлялась другая дорога. У ответвления стоял указатель. Внезапно пришелец бросился к указателю и уставился на него с таким взволнованным удивлением, что лишь неожиданное появление еще одной машины оторвало его от этого занятия. Собственно, машин было две. Первая промчалась, обратив на путешественника ноль внимания, вторая, тупо помигав фарами, растворилась во мраке. И тут рядом притормозил Форд Картина. Ошалев от изумления, пришелец прижал к груди свой пакет и поспешил к машине. Но в последнюю секунду Форд Картина потешно развернулся в самой что ни на есть глубокой луже и унесся по уходящей в гору дороге. Пришелец остолбенело остановился, да так и застыл один-одинешенек на свете, если не считать его злой судьбы. Однако случилось так, что на следующий день водитель Форда Картины попал в больницу с приступом аппендицита, но в результате удивительно забавной описки хирург по ошибке отрезал ему ногу. Безногий вновь встал в конец очереди на удаление аппендикса, но тут у него развился уморительно осложненный перитонит, который свел его в могилу, так что справедливость некоторым образом восторжествовала. Пришелец поплелся дальше. Рядом с ним остановился Сааб. Окно опустилось, и дружелюбный голос произнес: «Вы, верно, издалека идете?» Пришелец двинулся к Саабу и, подойдя, крепко ухватился за ручку дверцы. И пришелец, и машина, и ручка ее дверцы находились на планете под названием Земля, статья о которой в путеводителе автостопом по галактике состоит из двух слов. В основном безвредно. Человека, написавшего эту статью, звали Форд-префект, и как раз в этот самый миг он находился на некой планете, которая, наоборот, была самой что ни на есть вредной и для здоровья, и вообще. В данный момент Форд сидел в некоем баре, которого избегали даже самые вредные жители вредной планеты, и, образно говоря, дергал свою многострадальную судьбу за хвост.